Как только портал закрылся, Вик кивнул на то место, что он выбрал для лагеря. «Как же мистер Тич?» «Интересуюсь у горца. Тич у нас семейный, и я крестный его дочери». Ши неожиданно тепло улыбнулся. «Так что пускай отсыпается. Подобный шаг с его стороны слегка сбил меня с толку. Видишь ту гору вдали?» — произнес Вик, на что я скупо кивнул. «Там и должно быть логово той твари», — спокойно продолжила Ши. «Ты у нас будешь наживкой, а если откажешься, то добираться домой будешь сам, хотя, возможно, отсюда и нет пути домой». Горец надменно усмехнулся, показав зубы. «Делать было нечего, но я гад злопамятный, так что припомню этому засранцу все, но не сейчас, а когда уже можно будет вернуться домой, вот тогда и поговорим». Без лишней спешки, приближаясь к логову дракона, я тихо материл руководство Ира, Вика и в целом всех этих террористов, что пришли просить помощи у Крида. Ведь почему отдуваться должен лишь я, ученик? Да пошло оно к черту, такое ученичество. Гра! Послышался рев рептилии, что уловило дух чужака на своей территории. Спокойно наблюдая за кроваво-алым драконом, что с ужасающей скоростью несся прямо на меня, я все так же хладнокровно ждал. Яркая вспышка, и в бок огнедышащей твари попадает ракета, а потом еще две, и огромная туша начала резко снижаться. Оставив после внезапного приземления огромную борозду, я поспешил к месту падения дракона. Но какого же было мое удивление, когда эта тварь обернулась оловолосой красоткой, чью наготу прикрывали лишь волосы. Вот про этого уговора не было. Тихо пробурчал я, смотря на дракона. «Что тебе надо, человек?» Яростно прорычала эта огненная фурия. «Ты пришел на мою землю, напал, а теперь надменно возвышаешься над раненной королевой неба и просто молчишь». Алавласка буквально пребывала в ярости. «Долг Криду», спокойно пояснил я, «так что ничего личного». Мгновение, и в моих руках появляется спата. «Крид, значит, время платить уже пришло?» Тут же успокоилась Дракоша. «Какой сейчас император правит в Риме?» Спокойно интересуется девушка. «Нет больше императора в Риме, как и самой империи», хладнокровно пояснил ей. «Значит, я и правда припозднилась с платежом». Невинно улыбнулась эта смертоносная фурия. «Идем, человек, я дам тебе сундук с самоцветами, думаю, этого должно хватить для погашения долга перед этим старым пердуном». Оскалилась она. «Кстати, как там поживает ваш пророк Иса? Давно его что-то не видела». Заинтересовалась новостями из внешнего мира девушка. «Распяли его 2000 лет уж как», все так же спокойно отвечаю дракону. «Правда, припозднилась». Нервно улыбнулась фурия. «Следуй за мной, человек», властно продолжила она. Поскольку Bluetooth гарнитура была все еще активна, то Вик слышал все, и пояснять ему, куда я отправился, было не нужно. Вход в пещеру дракона оказался в той же горе, с которой вылетела данная фурия, так что я ничему, не удивляясь, продолжил следовать за ней. Изящно виляя филейной частью, Дракоша тихо что-то бурчала про Крида, что совсем позабыл старого друга. Вскоре мы оказались в со вкусом обставленной пещере. Множество пушистых шкур различных монстров прекрасно заменяли ковер, так что у самого входа меня ультимативно заставили разуться. Огромная конструкция из бивней не то мамонта, не то слона прекрасно справлялся с ролью люстры в главном зале, где и расположились все сокровища местного дракона. Небогато вырвалось у меня: «Юноша, то у нас наглец», — облизнула вишневые губки Алавласка. «Хочешь сказать, у тебя больше золота?» — с томным придыханием поинтересовалась Дракоша. «Или просто храбришься?» — клацнула зубами рядом с моим ушком, игриво рыча, продолжила эта хищная фурия. «Не так давно в моем подвальчике было пару тонн золота». Спокойно отвечаю, все так хладнокровно игнорируя все ее провокации. Как любопытно. Ее длинный коготок медленно прошелся по моей груди, спокойно разрезая нагрудный доспех словно бумагу. «Значит, мальчик у нас при монетах», — обжигающее дыхание Дракоши коснулось моего слуха. «Но сейчас я на мели», — игриво улыбаюсь в ответ, замечая, как быстро угасает интерес в глазах древней рептилии. «Это разжигает огонь моего любопытства только сильней». Температура рядом с ней как-то и правда слегка изменилась, и стало нестерпимо жарко. Двуручная спата мгновенно пришла в готовность, едва не касаясь горла Дракоши. Я же лишь укоризненно покачал головой. «Нет, так нет, и вообще, что ты такой серьезный? Хочешь, покажу фокус?» Игриво улыбнулась Алавласка, потащив меня в центр своей сокровищницы. С легкостью подняв один из огромных сундуков и удостоверившись, что там были камушки, она игриво стукнула коготком по нему, резко уменьшая его до размеров спичечного коробка. Аккуратно вложив в мою руку коробок с камушками, Дракоша тут же воспользовалась моментом, пока мои руки были заняты, и шустро сорвала с моих губ мимолетный поцелуй. «Хороший мальчик», — удовлетворенно улыбнулась Лавласка. «Знакомый вкус, мы раньше не встречались, хотя я бы запомнила. А теперь проваливай, красавчик, мне снова пора в спячу, но ты, если что, заходи». Все так же игриво подмигнула дракоша, махнув мне напоследок ручкой и сладко зевнув, устроившись спать прямо на своем золоте. Вернувшись к Вику и сломав ему для порядка челюсть, я спокойно кивнул в сторону портала. На удивление Горец даже никак не отреагировал и, вправив себе челюсть без каких-либо проблем, открыл портал. Ящик с ПЗРК и снарядами мы оставили в долине, ведь драконов убивать больше не предвидится, так что лишнюю тяжесть можно и не тащить. Что с драконом? Все же поинтересовался здоровяк. Она заплатила долг, так что все проблемы с Кридом аннулированы. Проспал человек, в смысле дракон, так что с кем не бывает, тут же философски заметил я. Главное, что свою часть сделки мы выполнили. Но мы должны были убить тварь. С нотками стали в словах произнес Вик. Долг уплачен, так что иди лесом, друид. Более агрессивно, чем нужно, ответил я. Хорошо, без лишних эмоций ответил здоровяк. Значит, переходим к следующей цели, там уж точно договориться не выйдет. Он улыбнулся. Почему, демон? Скупо пояснил Вик одним красноречивым словом. А это значит что? Его улыбка стала более хищной. Что ж, пришла пора менять оружие и открывать ящик корсиканского инквизитора. Звероватый оскал Вика уже начинал меня напрягать. Вскоре в руках горца появилась обоюдоострая секира с серебряным напылением и какими-то молитвами на латыни. Затем он вытащил пару кастетов и два кортика. Далее появился и цинк освещенных пуль. Быстро обновив снаряжение, мы снова шагнули в портал, мгновенно очутившись на каком-то тропическом острове. Бродя во всеоружии под джунглем и отбиваясь от змей и прочих гадов, мы наконец-то вышли в сторону активного вулкана, ведь где обитать инфернальной твари как не там, вскоре показался и сам демонюга. Синекожий здоровяк с татуировками по всему телу выглядел крайне колоритно, но долго себя рассматривать он нам не дал, тут же срываясь в атаку. Каждый раз, касаясь определенной татуировки на теле, он тут же ускорялся либо приобретал какую-то еще более смертоносную особенность. Знатно отделав неповоротливого на его фоне горца с секирой, а следом и вовсе сломав его телом пару деревьев, демон принялся и за меня, но я был шустрее. Спата как влитая легла в руки и начал спокойно кромсать эту тварь, но с каждой новой потерянной конечностью он тут же ее лихо восстанавливал, теряя одну из тату на своем теле. И что это за магия такая? Разорвав расстояние между мной и демоном, я тут же сменил спату на пару кастетов. Плавно сближаясь с инфернальной тварью, мгновенно начинаю чистить ему рожу серией мощных ударов. Выбив демону челюсть, тут же закрепляю успех и парой лихих ударов и вовсе лишаю его такой нужной части головы. Скались в боевом неистовстве берсерка, он попытался меня порвать, но мощный джеб правой резко остудил его пыл. Слегка потеряв в дезориентации, демон тут же начал меня искать, но я нашел его быстрее и уже с секирой в руках. Молодецкий замах и синяя головешка покатилась вниз по тропинке вулканического острова. Порубив тело иномерца для порядка на части и залив святой водой столикой напалма, я сходил из-за головой демона, а спустя пару минут, прочитав молитву и пару ритуалов экзорцизма на латыни, сжег тело, дабы ему было некуда вернуться. Отыскав горца и нащупав в его разгрузке нужный стимулятор с инъектором, аккуратно привожу его в чувство. После укола глаза Аши судорожно задвигались, а сам он начал хватать ртом воздух, словно задыхаясь, но вскоре все это прошло и он уже спокойно открыл глаза, да и сам вновь стал выглядеть бодрячком, пусть и со сломанными ребрами и ушибленным позвонком. Для верности повторив укол и зафиксировав сопротивляющегося горца удушающим захватом, я вновь привел его в чувство. «Вставай, Вик, работать пора». Хищно улыбаюсь, смотря в слегка затравленные и ничего не понимающие глаза лихого террориста. Без какого-либо сопротивления Аши открыл новый портал и даже помог мне собрать все оружие из арсенала инквизиции, а затем мы просто ушли, оставляя кости иномирной твари зажигательно гореть в зеленом очищающем пламени. Под стимуляторами Горец начал проявлять чудеса скорости по подготовке к новой миссии. Шустро отыскав нужный ящик и достав все необходимое оружие для борьбы с техножрецами, он начал брифинг для меня одного, спокойно объясняя принцип действия электромагнитно-импульсных гранат, пушки и суть работы вакуумной бомбы, что уничтожит все в радиусе километра. И тут я, признаться, немного завис, да и сама бомба была с тот самый пресловутый коробок в моем кармане. Опять магия? Все может быть, но забивать себе голову я не стал и, закончив обновлять снаряжение, отправился в портал вслед за Виком. Безлюдный город встретил нас тишиной. Давно заброшенная агломерация где-то на севере России, как я понял, да по уцелевшим вывескам и одиноким буквам от них, да и что-то схожее я видел в той же Припяти, так что, быть может, это Воркута или какой оставленный район, черт его знает, но мы спокойно двигались вглубь города, все так же ориентируясь по тепловизору в защитных шлемах. Сильная тепловая засветка, словно путевая звезда, вела нас в сторону какого-то почти целого ЖК, что возвышался эдаким колоссом посреди менее уцелевших собратьев. Но вскоре и наш путь подошел к концу. Когда мы уперлись в минное поле, Вик со знанием дела начал медленно разминировать нам тропу, показывая, куда и как лучше наступать, дабы не лишиться ступни или жизни. И я, как верный ученик, следовал за ним шаг в шаг. Оказавшись в подъезде, мы тут же столкнулись с какими-то андроидами, словно собранными из мусора. Пара мощных импульсов из пушки, и мы продолжили подниматься дальше, но, к сожалению, экстренное выключение этих мусорных дроидов вызвало сработавшую сигнализацию, и на нас тут же сорвалась вся орда различных машин. Пылесосы, боевые дроидики и просто антропоморфные машины, этому мусору не было конца и края. Так что в ход пошли и первые гранаты, буквально с боем, но мы все же пробились на предпоследний этаж, где и обосновался техножрец. Сухенький парень с модной испаньолкой и бритыми висками выглядел скорее как хипстер, а не жрец, но плазменная винтовка в руках этого отморозка резко меняла дело, и Вик не успел просчитать, что сопляк сейчас выстрелит. Видимо, действие стимуляторов уже подходило к концу. Отлетев изломанной куклой с дырой к соседней стене, горец тут же попытался замазать рану каким-то гелем, но я лишь хмыкнул. Похоже, он снова выбыл из игры. Как бы, не помер еще, а то переть неизвестно откуда домой мне что-то совсем не улыбается, так что живи, Вик, живи. Уклонившись от очередного пучка плазмы, но уже в мою сторону, я без промедления отправляю в засранца гранату. Пара секунд, и она выключает все его игрушки. Мощным кроссом тут же отправляю парня в нокаут, и, вытащив из кобуры Беретта 92, делаю пару контрольных выстрелов в голову. Приведя шотландцев в чувство уже тремя стимуляторами, задействовав и свою аптечку, вижу, что его мозг где-то далеко и надолго. Вик, Вик, щелкая пальцами перед его глазами, все же сумел добиться от него концентрации. Пора работать, мужик. Вколов последний стимулятор и окончательно зарядив друида, я наконец-то добился, что он открыл портал. Как только Аши переступил портальную черту, он тут же бросил последний осмысленный взгляд на меня и упал. Остановка сердца спустя пару секунд, констатировал я. Проверив его разгрузку, быстро достаю блокнот с целями. Вычеркнув из него демона и техножреца, я наконец-то облегченно вздохнул. Неужели эта кабала подошла к концу? Собрав все уцелевшее снаряжение с оружием и без лишней спешки, загрузив его в хипарский микроавтобус, я поехал к мастеру под задорную ирландскую музыку, где в каждом треке орали о том, как же они ненавидят солдат драной Британской империи. Неплохо провел время, короче говоря, припарковав машину у черного входа в зал, я отправился к Криду. Должников теперь нет, дракон отдала с процентами. Тут же вытаскиваю из кармана коробок с камушками под задумчивый взор наставника. Группа смертников и правда теперь мертва. Остался лишь один ирландец, что не пошел на последние три операции и скажет о выполнении миссии. С хладнокровной маской на лице заканчиваю доклад. «Красавчик!» – неожиданно похвалил меня Крид. «Все сделал по красоте. Бритты заслужили свой конец, но если придут за услугой, то так и быть помогу. Но захотят ли они моей помощи?» Учитель хищно оскалился. Тот еще вопрос. Оскал резко сменился улыбкой. «Узнаю миру, вечно она забывает обо всем. А теперь поговорим о главном. Я ведь обещал чему-нибудь научить. Поскольку магов ты уже умеешь убивать, то самое время учить тебя магии». Усмехнулся этот, мастер. Я даже не нашел слов для цензурного возмущения, и вся эта самоубийственная работа ради какой-то там магии, так ли она мне нужна? Но ответил я совершенно иное, сам не знаю почему. Да, мастер, ящер. Закончив со всеми первоочередными задачами, я без промедления отправился обратно в Нью-Йорк. Хорошо иметь собственный авиапарк, так что один звонок и можно спокойно вылететь в любую точку мира, да и самолет с дипломатической миссией пропустит без каких-либо проблем почти везде. Дипломат отправится по своим не слишком важным делам, а я вернусь к исследованиям. А то, знаешь ли, не каждый день в нью-йоркской подземке находит скелет дракона, правда, связь с группой, что обнаружила эту древность, неожиданно прервалась, но ничего главной информацию они донесли, так что пришло время для экспедиции. После прилета сразу же отправляюсь с группой исследователей и парой отрядов охраны в тяжелой броне прямиком к одному из входов в заброшенную подземку. Зачем охрана? Мы сливали много различных отходов в городскую канализацию, так что теперь лишь один бог знает, что там могло зародиться. Именно поэтому с учеными идут и военные, да и я сам не забыл облачиться в тяжелую броню и взять в руки плазменную винтовку. Неизвестно, что нас там ожидает, поэтому лучше перестраховаться, чем загубить всю экспедицию. Да и мне как минимум будет любопытно изучить материал с древних рептилий, ведь если есть магия, то почему не быть и драконом? Логично же, нижние уровни канализации мало чем походили на привычную взору подземку. Обглоданные костяки различных размеров и форм, старая кожа, оставшаяся здесь неизвестно после кого, и множество следов от когтей, чьи солидные борозды были как на потолке, стенах, так и прочих углах. Я, конечно, знал, что избавляться от наших неудачных экспериментов можно было и как-то еще, но теперь даже я затрудняюсь ответить, во что мутировала местная флора и фауна. Но ведь не сожрет же она нас в самом-то деле. Не успел я продолжить свою мысль, как вопль раздираемого заживо существа вернул меня в этот мир из чертогов разума. Неудачливый лаборант попытался изучить небольшое не то яйцо, не то неожиданно начавшее расти семечко, а может и все вместе. Какая-то пара секунд, и этот органический паразит уже оказался внутри лаборанта, тут же пуская корни. Вскоре из головы человека пробились две маленькие антенны явно растительного происхождения, что с чудовищной легкостью проломили череп своей жертвы. В глазах парня уже не было и остатка от былой осмысленности, паразит подчинил его за какие-то мгновения, но бойцы рефлекторно открыли огонь по товарищу, что проявил такую нежелательную агрессию. 5 секунд, и корпус зараженного превратился в дуршлаг, но это ничуть не замедлило эту пакость. Набросившись следом и на ближайшего ученого, зараженный тут же открыл пасть, из которой выпал пурпурный цветочек, что мгновенно раскрылся, отравляя еще одну жертву своими спорами. Наблюдая за всем этим как в замедленной съемке, я хладнокровно вытащил из кобуры плазменный пистолет и сделал один прицельный выстрел прямо в голову первой жертвы. Вместе с мозгами лаборанта брызнула и какая-то зеленая жидкость. «Я в порядке, док», — с какой-то железной уверенностью произнес ученый-биолог. «Извини, Хави, но я не могу рисковать и другими, да ты и сам видел, как распространяется эта органическая зараза паразитического типа, так что без обид». Один выстрел, и тело с аккуратным отверстием в районе головы падает в воду. Двое бойцов шустро полили всплывшие туловища Хави напалмом, что был так предусмотрительно нами взят для зачистки уликой не только. Через пару секунд тела наших товарищей вспыхнули словно спички, окончательно выжигая всю потенциальную заразу. Вы видели, к чему приводит излишнее любопытство, так что старайтесь держаться подальше от всякой гадости в этом месте, иначе мне придется возвращаться сюда с новой командой специалистов, предусмотрительно все зачистив. Замотивировал я сотрудников. Продвигаясь все дальше и дальше в самую глубь подземелья, мы не забывали и про повышенный режим паранойи, предусмотрительно уничтожая все хоть сколько-то мало-мальски подозрительное. Но по всей видимости этого все же оказалось мало. Спустя пару километров подземных блужданий мы вышли к понятно откуда здесь взявшимся естественным пещерам. Огромные светящиеся грибы равномерно освещали все подземелье, давая увидеть доселе неизвестную людскому взору экосистему. Множество органики махового типа, а также тысячи различных грибов создавали воистину сказочное царство с по-настоящему хаотично-психоделическими красками, что по-своему даже завораживали. Буйство прочей искусственной жизни здесь также наблюдалось, но местные твари не спешили на нас нападать, в отличие от недавно встреченной органики, что каждый раз пыталась убить, отравить, сожрать или же поработить нас. Милые цветочки, ничего не скажешь. С другой стороны, я искренне не понимаю, как группа наших диггеров наткнулась на останки дракона, хотя это-то как раз и понятно, но вот как они пробрались через все это, был намного более интригующий меня вопрос. Ну ничего, вот выберемся отсюда и пропесочу весь отдел аналитиков, или они думали так просто избавиться от меня, не выйдет. Но разобраться все-таки стоит, да и указать на их место всем взорвавшимся, также не помешает, но все это будет потом. Но где мой дракон? И последнее я, кажется, произнес вслух. Док, посмотрите на ту гору, поросшую мхом. Вдали и правда было что-то похожее на довольно солидную возвышенность, на вершине которой был столб белоснежного света, что шел неизвестно откуда. Всем быть наготове. Разрешаю открывать огонь во все, что подойдет к нам слишком близко. Командно рыкнул я, привычно вооружаясь плазменной винтовкой, попутно проверяя вакуумные гранаты. Если кто помрет, то воскрешу и сам убью. Так что всем быть наготове. Послышались нервные смешки, но никто не был уверен в том, что я не смогу исполнить свою угрозу, ведь репутация у меня еще та, ну да и дьявол с ним, главное, что приказы исполняют четко, остальное меня как-то мало волнует. Обратив внимание на полутораметровую метровую мышь альбиноса, что легкой непринужденно антропоморфной походкой двигалась прямо к нам, все тело мутанта украшали тугие канаты проработанных мышц, но и шрамов было немало. Плазменная винтовка тут же приятно загудела, концентрируя плазму для мощного выстрела. Но зверька, кажется, это ничуть не смутило, и он продолжил уверенно идти в нашу сторону. Секунда, еще одна, и прицельный выстрел ушел в молоко. Мышь попросту увернулась, сместив корпус на пару градусов. Что за чудовищная ловкость, люди! С презрением произнесла тварь на чистом английском. Нет бы поговорить сначала о погоде, выпить чашечку зеленого чая, спросить, как дела. Так нет же, сразу плазмой так и норовят угостить. От подобного монолога все словили мгновенный ступор и полный разрыв шаблона, но оружие все так же привычно держали наготове. По вашим удивленным мордам, я вижу, что вы ожидали чего-то другого. Опережая вопросы, альбинос неизвестно откуда молча вытащил помятую книжицу английский с нуля для чайников. Такие я лично выдавал некоторым нашим туристам из Африки, но откуда они здесь, непонятно. И в дополнение скажу, что время здесь течет несколько иначе. Влияние одного из артефактных камней, те мерзкие маги были диво как невоспитаны, так что стали ужином моего деда. Спокойно продолжил он. Так что надеюсь, ваши манеры будут все-таки лучше. Хищно улыбнулся мышонок. Занятно. Хладнокровно произнес я, все так же продолжая высчитывать траекторию его возможного уклонения, попутно готовя винтовку к одному единственному выстрелу. Мы просто ищем кости дракона. Нам не нужны проблемы. Продолжаю тянуть время. Дракона, и зачем вам этот хлам? Погоди, значит, вы как и он. Малик предупредил нас, так что вам следует поговорить, а затем я провожу вас до заброшенной ветки метро, как гостей племени. Ветки метро, до какого черта мы слушаем эту крысу? Она явно хочет что-то с нас поиметь или сожрать, и главное же совсем не скрывает. Искренне возмутился один из бойцов в тяжелой броне, на миг приоткрыв забрало экзошлема. Какая невоспитанность! Произнес альбинос и тихо щелкнул когтями. Еще грубияны найдутся, елейным тоном поинтересовался он. Секунду ничего не происходило, и все бойцы держали мышь на прицеле, но тут из тени вышли и другие подобные ему. Короткая очередь из ржавого ока, и невоспитанный боец падает на землю с лицом, превращенным в кровавую кашу. Его тело тут же стало жадно поглощаться каким-то плотоядным грибом. Пара секунд, и боец стал удобрением для местной флоры, не оставляя после себя ничего. Вышло явное недоразумение. Я продолжил тянуть время, рассчитывая, как оптимальнее всего потратить вакуумные гранаты и прикончить как можно больше мутантов, но мышонок заметил мое едва уловимое движение и просто кивнул. Конечно, недоразумение, ведь убивать гостей не есть хорошо. Следуйте за мной, и никто больше не умрет, и да слишком далеко тоже не отходите. Сожрут, тут же пояснил альбинос, поманив меня вслед за собой. Вскоре показались и прочие представители мышиного племени. Большая часть из них была вооружена древними АК и старым добрым кольтом 1911. Нас обступили довольно шустро и тут же взяли в коробочку, не то чтобы прочие монстры не сожрали, не то дабы просто не сбежали. Медленно продвигаясь в противоположную от горы сторону под одинокие выстрелы из АК, я в очередной раз попытался понять, что же здесь происходит, но потерпел на удачу. Аборигенов периодически жрала местная флора и фауна, так что я попросту не мог сосредоточиться в этом хаосе хоть на чем-нибудь одном. Пересекая небольшое болотце, мы стали свидетелями, как огромный аллигатор гуманоидного типа утащил под воду нечто отдаленно напоминающее дикую смесь саблезубого тигра и пещерной белки. Сама же рептилия была в три раза меньше тигра, но котейку это, кажется, не спасло. Покинув болото и пройдясь еще немного вглубь леса, я наконец-то увидел и огромный чистокол, что давал понять, мы наконец-то пришли до их центра локальной цивилизации. «Дом, милый дом», — произнес наш гид, провожая задумчивым взглядом трехметрового ворона, что тащил в когтях уже знакомого аллигатора. «А вот это уже к дождю», — философски подметил он, провожая Врана вдаль за горный хребет. Мышиная деревня оказалась какой-то смесью огромной свалки, окруженной чистоколом и одновременно с этим странным поселением панков, придерживающихся исконно английского этикета. «Господин министр, как только мы переступили врата в деревню, мне в ноги упал смуглый старик с окладистой бородой и горящими от энтузиазма глазами. Прошло столько лет, так что вы, наверное, и не помните меня, но я Малик ибн Али Мансур Карим. Большая часть моих братьев мертва, но, видимо, кто-то все же сумел добраться до вас, и вот вы наконец-то пришли». Старец или слезы, словно безусый мальчишка, но я все же узнал его, пусть и с трудом. Он был одним из тех, кого я первым переправил Америку и дал шанс на новую жизнь. Такие, как он, прошли уже с гражданской войны, уличных банд и завершили свой путь в подземном мире, отыскав для меня чертова дракона. Группа диггеров была многочисленной и хорошо вооруженной, но из них выжило немного, а Малик и вовсе остался охранять это место, дожидаясь нас. Но как он здесь выжил и сумел наладить контакт с мышами, это поразительно. Осмотрев деревню более внимательно, я увидел и мышат более похожих на людей. Некоторые представительницы племени имели крайне выраженные черты людского вида. Так что, я, пожалуй, совсем не хочу знать, как он дошел до жизни такой. Я не забыл про тебя, как и про прочих. Ты сильно изменился, и я рад, что ты все-таки оказался жив, а не стал удобрением этого дивного места, как многие другие. Спокойно ответил я, опуская руку на плечо старика в знак приветствия и одновременно с этим признания его заслуг. «Вашими молитвами, господин». Диггер щербато улыбнулся. «Но я жив лишь благодаря парням, чьи жизни мы разменяли на опыт, позволивший нам выжить в этих суровых краях, а также умение адаптироваться позволило нам научиться выживать среди множества тварей и плотоядных растений, что так и норовят сожрать одного из нас. Больше половины моих парней полегла в первые 5 дней, пока мы наконец-то не разобрались, что здесь и как». Он начал рассказ. «На 6-й день мы нашли эту благословенную Творцом свалку и, отбив ее у огромных жуков, все же сумели здесь закрепиться. Следом поставили чистокол и высокие башни для часовых. Так мы минимизировали наши потери в лагере. Но перспектив у нас было мало, и тогда Чеви каким-то чудом сумел наладить общение с помощью жестом с парой мышей, что в обмен на нашу защиту от хищников будет приносить нам еду и покажут ближайшие источники». Не без гордости продолжил Малик. «Тогда мы и основали этот форпост, и теперь наконец-то получили надежный тыл и свою базу прямо в сердце этих проклятых земель. Делая робкие вылазки в самую глубь этих подземий, мы обследовали практически все ветки метро и наконец-то нашли останки появившего владыки неба. Но не все братья дожили до этого славного дня». Он хмуро утер скупую слезу, что скатилось по щеке. «И вот уже минуло 40 лет, и вы наконец-то пришли. Как же я рад вас видеть, господин. Но, к сожалению, остался лишь я. Другие старейшины отдали Творцу свои души, кто в пасти твари, кто в когтях врана, а кто-то и уже на базе от спор клятых растений. Молодежь совсем не уважает старости, им лишь бы сгинуть где поскорей», — постарчески сетовал Диггер. «Вы проделали огромную работу, и она заслуживает награды», — искренне произнес я. «Так что каждый из вас получит то, что он хочет, в пределах разумного», — тут же добавил я, улыбаясь. «Что может быть нужно такому старику, как я? Свое я уже пожил, но за потоком попросить не попросить уже не могу, так что не сочтите за дерзость, господин». Малик в почтении склонил голову, ожидая ответа. «И как можно отказать в какой-то там мелочи столь преданным тебе лично созданием? Он провел 40 лет во временном пузыре, сражаясь за наши идеи и дело, так что не наградить столь славного воина будет величайшей глупостью, не так ли? Я внимательно слушаю», — властно произнес я, дабы не портить момент и не рушить авторитет старейшины. «Я прошу немного и желаю лишь одного», — тихо начал Диггер. «Возьмите этих слабых существ под свою защиту. Я клянусь вам, что они крайне способны и хорошо обучаемы. Вы уже могли оценить их язык, только по одному разговорнику и моим куцым объяснениям. Они сослужат вам добрую службу». Все распалялся старик, говоря все громче и громче, дабы каждый услышал, кто за них попросил. «Целый вид разумных, но надо ли мне это? Тот еще вопрос. С другой стороны, если грамотно их обучить и дать нужные технологии привязать к себе инструментами и техникой, то может получиться весьма занятный эксперимент. Время течет здесь иначе, так что я могу получить целую армию элитных бойцов или же пушечного мяса, смотря какой будет выбран подход. Идейно обработать их, и проблема с лояльностью будет решена, да и парочку верных идеологов можно отравить сюда в целях все того же эксперимента. Но дракон все же стоит на первом месте, а после него уже и чем другим можно заняться. По-новому пройдясь взглядом по разношерстной и плохо вооруженной толпе, в чьих глазах горело пламя надежды, я почти незаметно усмехнулся. «Да будет так», — властно произнес я. Спустя миг деревню огласил радостный рев множества глоток, а старейшина, не переставая кланяться, скрылся в огромном доме со своим многочисленным гаремом из молоденьких мышек. Признаться, я окончательно потерял счет времени в этом забытом богом подземелье, но циферблат моих часов отчетливо говорил, что сейчас 3:40 дня, хотя местные почему-то называли это время ранним утром. Но как они определяют, где утро, а где уже ночь? Солнца здесь нет, а из источников света только грибы и прочая не слишком полезная растительность, ну и про столб света забывать не стоит, но там уже выход в подземку и заброшенное метро. Когда грибы стали светить еще ярче, мы наконец-то выдвинулись, наши проводники степенно пояснили, что самые опасные хищники уже спят, так что можно отправляться на вылазку. С их слов, часов 9 у нас еще есть, так что можно относительно безопасно добраться до останков дракона. Главное — обходить стороной логово наиболее опасных тварей, и все будет нормально. Покинув форпост, мы тихо отправились через тайные тропки и брод, что были известны лишь нашим провожатым и ночным хищникам. Уверенно прощупывая невидимую нашему глазу тропу, мыши следили за тем, чтобы никто не ушел под воду, попутно отстреливая всю наиболее агрессивную или же любопытную мелочь, что пыталась ухватить из нашей группы хоть что-то или кого-то. Как только мы оказались в центре болот, проводники надели на свои морды примитивные противогазы, бойцы синхронно активировали защитные фильтры своих шлемов, ученым и лаборантам пришлось следовать примеру мышей и надевать их кустарные поделки, но никто не возмущался, ибо уже наученные горьким опытом, что места здесь гиблые и при несоблюдении приказов можно на раз-два отдать Богу душу. Здесь находится логово старого каймана, что отожрался до 40 метров, так что лучше не шуметь. Сейчас он должен сладко спать после сытного ужина или раннего завтрака, если судить по костям тех каменных зубров. Указал альбинос куда-то в сторону одной из топей, где и правда что-то торчало, следом он спокойно вытащил из армейского рюкзака еле живой и паянный перепаянный тепловизор. По виду ему было лет 60, но что-то я не припомню, чтобы заказывал нечто подобное, или он так мутировал под влиянием этого места и времени. Какая-то пара секунд, и тепловизор стал одним целым с уже не таким уж и примитивным противогазом. Мгновенно включив его, мышь тут же начала осматриваться, совершенно не спеша двигаться дальше. «Анаконда в топе на 16 часов», — сухо произнес альбинос, и наши проводники тут же напряглись, ощетинившись оружием в нужную сторону. «Не двигается», — резюмировал он. «Видимо, тоже спит после сытной ночки. Так что двигаемся дальше, но без лишнего шума, а то я лично утоплю в данном болотце этого смертника, ну и он выиграет нам пару минут форы», — тихо пообещал гид. Нарушать рекомендации нашего проводника никто не рискнул, и мы спокойно преодолели гиблые топи. На горизонте был тропический лес с уже такими знакомыми грибами, плотоядными растениями и прочими прелестями местной флоры и фауны. Но наши провожатые нашли весьма оригинальное решение для данной проблемы и просто очищали путь самодельными ультрафиолетовыми гранатами, что дезориентировали всю местную живность в радиусе 10 метров. После использования гранаты собирали обратно в рюкзак на подзарядку. Так мы и прошли лес без каких-либо проблем, наиболее опасные хищники сладко спали в своих норах, а всякую мелочь удавалось разогнать и так. И все же меня поражает подобная изобретательность местных в условиях ограниченного ресурса и постоянной опасности. Прямо какой-то трэш-панк, или это жанр в музыке, не столь важно, хотя помню, как по Discovery крутили «Мусорные войны» или что-то типа того, где группа инженеров и механиков собирали различных ублюдков, причем порой буквально из мусора. И самое любопытное, что это детище поехавшего во всех смыслах сумрачного гения все же работало и вполне успешно преодолевало полосу препятствий, в большинстве случаев. Вот и здесь что-то похожее, но цена ошибки не какая-то там дисквалификация, а твоя жизнь. Так что захочешь жить, и не такое придумаешь. И все же мне крайне интересно, как они дошли до жизни такой, симбиоз с диггерами, взаимное влияние друг на друга. Надо как-нибудь заняться более детальным исследованием этого феномена. Вот выйду наконец-то на пенсию и начну работать для души. После леса была сквозная пещера с арахнидами, но здесь уже разобрались мои парни и наши плазменные винтовки. Спустя еще полчаса вдали стала заметна и нужная нам гора с подъемом наверх в сторону заброшенной ветки метро. Используя самодельное альпинистское снаряжение наших провожатых, мы с горем пополам, но все же закончили свое восхождение ближе к рассвету по местному времени, пусть особой разницы я и не ощутил, хотя воронье все же изредка, но кружило, так что пару пташек пришлось агрессивно приземлить. Оказавшись в недостроенной ветке метро, что больше походило на еще одну пещеру, пусть и начавшую свое преображение в туннель, мы наконец-то добрались до этих станков. Огромный костяк легендарного владыки неба был крайне вытянутым и напомнил собой скорее представление о китайском драконе или его азиатских собратьях, но никак не о классическом змее, что я видел с детства в сказках, мультфильмах или кино, но это определенно был дракон, такое сложно спутать. Поблагодарив наших проводников и одарив их за помощь комплектами тяжелой брони и оружия, что пожертвовали бойцы, мы принялись за развертывание полевого лагеря, поставив по периметру дозорные точки, что будут следить за сном и безопасностью лагеря. Я начал проводить и первые исследования, ведь за этим я сюда и прибыл. Это будет открытие века не меньше, и оно точно даст толчок для моих внутренних исследований. На костяке были заметны останки, похожие на броню, пусть по большей части она и стала пылью, как и немногочисленная ткань, но потому что осталось, можно сказать, дракон точно имел не только природную защиту, но и искусственную, вопрос лишь в том, получил ли он ее в ходе эволюции или от кого-то другого, как дар, но облачить такую тушу в сталь дело нелегкое, да и будем честны, неблагодарное. Впрочем, не столь уж и важно кто и зачем, более интересно, из чего они сделали эти архаичные доспехи. Радиоуглеродный анализ позволил выяснить, что владыка неба имеет возраст более 2000 лет, а вот с броней оказалось сложнее. Доспехи были относительно свежими, на фоне самого змея, и имели возраст лишь в 12 веков. Но вот состав неизвестного сплава выяснить так и не удалось. Возможно, метеоритное железо? Тогда откуда его такое количество? Слишком много вопросов.